24. Тед, новый мажордом, занялся уборкой того, что осталось от костра, а Марианна с Марти внизу — йогой. Похоже, Марти, неисправимый циник, шарлатан и торгаш воздухом с прекрасным чутьем на продаваемый воздух и шарлатанство, наслаждался йогой и всем, что она обещала в смысле чакр, равновесия и третьего глаза. Этот человек из 40-х-50-х годов предпочитал принимать позы новой эры в красных спидо. — Чем бы ты ни тешился, — сказал Тед. — Удобнее у меня ничего нету, — ответил Марти. — Да, я смотрюсь как француз, но мне насрать. Марианна йогой занималась не в спидо, а жаль. Ее стан, подобный песочным часам, облегало бежевое трико. Оно ничего не подчеркивало, не вычеркивало. Какой там цвет секса? Красный? Бежевый, во всяком случае, полная противоположность. Бежевый, тепловатый цвет контроля рождаемости. Но Тед не мог отвести взгляда от Марианны даже в бежевом. Более того, он подумал, что вот закончит убираться и, может, займется с этими ребятишками их йогой или после йогой, что бы там после йоги не делалось. Тед радовался, что Марти искренне нравится Марианне и что он, Тед, не единственный человек в оставшейся у Марти жизни. Кочергой размел костер на множество костерков поменьше. Такие не спалят дом дотла. Перемешивая пепел, наткнулся на что-то гораздо увесистее журнала. Тед осторожно извлек из камина тетрадь, до того толстую, что она не загорелась, а лишь обуглилась по краям. Сдул с нее прах, открыл на первой странице и прочел «Человек двойномят». Роман Мартина Сплошелюбова. «Роман?» Теду и в голову не приходило, что отец пытался сочинять пространную прозу. Он подозревал, что Марти, цитировавший Лира и Уитмена, читатель-тихушник, но все же последний раз отца зачем угодно, кроме газеты, видел не один десяток лет назад. И Марти частенько говорил что-нибудь вроде... Ты, видать, Норман Мейлеровским нарциссом себя возомнил, чтоб считать, будто тебе есть что сказать на 300 страницах всякой херни. Мне на такое хуцпы, наглости, самоуверенности не хватит. Марти блестяще давались девизы и чеканные фразы. Краткие всплески остроумия и соблазнительности. Но вот это, этот том — чистое потрясение. Тед перелистнул первую страницу и прочитал написанное аккуратным почерком. «Вы встречали человека-двойномята на улицах. Не зная его, видели. Он среди вас. Он вы, лицемерный читатель, брат. Он человек с двумя жизнями. Двойной. Не из-за химически обусловленной шизофрении, а по ежемгновенному сознательному выбору. Двойной человек, белый снаружи, с мягкой бурой сердцевиной из нуги, а в венах у него остуженный джин. Он работает с 9 до 5, бок о бок с остальными бесцветными людьми, а по выходным наслаждается плодами досуга, персиками и софтболом. Его жена говорит, это его «больные вечера», фигурально выражаясь. Тед припомнил выходные своего детства, когда они с отцом играли в софтбол за пуэрториканскую команду с уймой разных названий, в зависимости от рисков игры — «Короли», «21», «Короны» или «9 корон». Обычно ставили по $5 с человека или наличные деньги на пиво и играли от души по всему городу. Тед видал, как взрослые дядьки шли юзом на вторую базу по асфальту ради пары баксов и из гордости. Так они были хороши, что команде приходилось менять имя. Из-за репутации найти противника им было непросто. когда короны, как династия, стали слишком знамениты, команда переименовалась в королей, а когда слава королей сделалась слишком громкой, они превратились в 21-е, а затем обратно в короны, когда про них забыли. Названия им были эдакой защитой свидетелей. Роман, похоже, был автобиографический. Марти еще ребенком был подающим и приотличным, и однажды участвовал в бруклинской игре, приз за которую должна была вручать Шерли Темпл. Пуэрториканцы и доминиканцы почему-то величали Марти Ами и присвоили ему титул «Гринго номер один». А отец лучшего друга Теда Джулиус, он же Джул, он же Джули, звался «Гринго номер два». Итого было всего двое гринго, номер один и номер два, Ами и Джули. Теду показалось, что отец пишет слегка под влиянием махровых авторов нуара, которых предок обожал, как Тед помнил, еще с его детства. Среди них Рэймонд Чандлер и Дэшел Хэммет. Тед улыбнулся и продолжил читать. Человек-двойномет ничего особенного не искал. Не ощущал никакой нехватки персе, как таковой. Но в это воскресенье что-то меня донимало, не владел ситуацией. Никак не мог добыть мяч на пластину. Прошел полные базы. Мой кетчер Рауль, здоровенный, ловкий пуэрториканский парняга с проворными ногами, мог отбить софтбол с 400 футов, а к черной магии моей белой руки относился почти религиозно. Рауль обращался с моей рукой, как с отдельной от меня сущностью, словно она отыскала тело этого гринга благодаря какому-нибудь проклятию или ритуалу сантерии. И хотя он знал, что я владею испанским лишь в пределах начальной школы, считал, что рука моя двуязычная, и когда вышел на поле разобраться, разговаривал с ней, а не со мной. Рауль нашептывал ей сначала тихонько, воркуя, моля, уговаривая, а затем сурово и требовательно. Я отвел взгляд, едва ли не стесняясь этой любовной свары. Пока Рауль секретничал с моей рукой, я смотрел по сторонам, праздно оглядывал трибуны и увидел ее. Я узрел ее, и она, однажды увиденная, уже не могла сделаться незримой. Высокий бокал сервесы, пиво. «Должно быть латина», — подумал я, и она мне улыбнулась. Я ощутил, что колени у меня подгибаются, а воздух из легких мчится прочь. Последний раз я чувствовал такое в старших классах. Человек-двойномят никогда ее прежде не видел, но в тот краткий миг знал, до конца своих дней он увидит мало что, кроме нее. Рауль, наконец, оторвался от моей руки, глянул мне в глаза и сказал: «Ами, ами, делай страйки, гринго!» Ну, я страйки делал. И всякий раз проверял, следит ли за мной с трибун темная дама. А между подачами пытался разглядеть, нет ли с ней кого. Не разобрать, да и неважно. Улыбками мы обменивались все чаще, в ход пошли кивки и даже подмигивания. — Хесус! Каброн! Козел! — проорал Рауль и швырнул кетчерскую перчатку оземь, потрясая от боли рукой. Так мощно я никогда не подавал. Фуэго не хватало, огня. В тот день мы выиграли оба раза, на сумму в 10 паршивых баксов на человека, и я придумал отговорку, чтобы поошиваться после игры, как бродяга. Я видел, что и она так же, на другом краю поля. Когда толпа хорошенько поредела, я подошел и представился. Она сказала, что ее звать Марией. Можно было догадаться. Спросил, не Хисусом ли именуют ее сына. Она сказала «си» и рассмеялась. То было как с первой рыбой, которой хватило смелости и мечты. Издавна она извлекала кислород из воды, отделяла молекулу О от молекулы H2 и вдруг выбросилась на сушу, а вокруг ничего, лишь чистый чудовищный кислород, сама первозданная жизнь, человек-рыба из сказки, наполовину в этом мире, наполовину в другом, счастливо паривший в когда-то убийственном воздухе. Остальные 9 корон чудесно исчезли, словно восхищенные, и пока солнце садилось, мои губы встретились с ее, и я обрел путь домой. Тед уловил, что Марти с Марианой внизу завершают свои занятия йогой. Услышал ом шанти-шанти и почти усомнился, что бесплодную землю они наизусть декламировать не будут. Прекращать читать Теду не хотелось. Взял тетрадь и отправился на улицу. Он брел и читал на ходу, пока не оказался перед бруклинским Джерком. Кивнул местным растаманам, купил привычный пакетик на пятак. Растаман по прозванию Вергилий присел рядом и сказал: «Какая радость внимать словам растамана!» Тед улыбнулся и кивнул, как неуклюжий бледнолицый в мире дредов. «Я и я» — выражение из языка Растафари. Сложное понятие, обозначающее единство человека с Богом. «Верк, зови меня так». Тед собрался было сказать что-нибудь про Боба Марли или Хайла Селассия и Льва Иуды. Хайла Селассия — первый, последний император Эфиопии. В растафарианстве считается одним из воплощений Джа. Лев Иуда — один из его титулов. Или что он тоже верит в траву, как в святое причастие. Но нечто во взгляде Вергилия намекнуло, можно не говорить ничего. На Западе не весть, что раздули из общественных взаимодействий, — подумал Тед. Из приглашения к разговору дружественным взглядом. А вот, вероятно, еще более дружественный взгляд, предложение быть и не говорить совсем ничего, просто сосуществовать по-человечески рядом, совершенно недооценен. Уважаю. Вергилий потянулся к шерстяной шапке, хранившей его дреды, набитой до того плотно, что Верг смахивал, подумал Тед, на великого Газу в поздние годы Флинстоунов или на контейнер Джиффи Поп, которое разнесло до предела. Тед сделал себе мысленную пометку, что образы получились недурные, и понадеялся, что они ему когда-нибудь пригодятся. Вергилий извлек косяк толщиной чуть ли не с гаванскую сигару, сокровище из личной заначки. «О, Бруклин, мой Бруклин!» Тед подумал об Итмене и Кастанеде, о словах Карлоса, что местная культура сделалась ограниченной и приниженной, а физическое странствие в зрелость посредством отваги и стойкости подменено фальшивым странствием посредством наркотиков и грибов. Не осталось пространства для полета. Из-за вторжения на Запад и в Калифорнию вместо полета возник улет. В мире сделалось тесно, не повернуться, и люди обзавелись новыми территориями в уме. Ментально расширили мучительную франшизу. Кливлендские индейцы, атлантские смельчаки. Удивительный это был путь и для меня, и для этой страны. Последняя граница. У себя в уме Тед вместе с Уолтом Уитменом, бородатым бардом, проехался бруклинским перевозом на косяке размером чуть ли не с каноэ, напевая обо всем измельчавшем. У Берримана было 77 песен сновидений. На дворе 1978 год. Тед добрался до конца стропы, брошенной Генри. Шел теперь в открытые воды. Голова набита глянцевыми словесами великих. Безумным смешением старого в мир входило нечто новое. День для витаний задался. Витавший юнец принялся ходить по касательной сразу во все стороны. Что-то рождалось. Каждая третья мысль Теда была о Мариане. И ладно, как припев в песне. Хорошим куревом Вергилий поделился. Может, даже слишком. Тед сознавал, что для улета день что надо, что он всюду успеет, что у себя в голове сможет горы двигать. Что-то просилось родиться. Тед прям-таки ощущал ментальные схватки. «Откати камень! Стоя под горой, срежь ее ребром моей ладони!» — пел Джимми. «Дитя Вуду! Великий Газу! Карлос Кастанеда! Уолт Витмен! Марти Сплошелюбов и Джимми Хендрикс толкались у Теда в уме! Рвались посмотреть, возникло ли от их сотрудничества что-нибудь новое!» «Супергруппа! Как Крим или Дерек и Домино!» Почему от любви печаль? Клэптон — общий знаменатель супергруппы. Вольный стрелок пения, Сом Хантер Сакса. Вот что такое писательство-то, — подумал Тед. Даешь Газу и Олту потолкаться рядом с Джимми, а Клэптону попеть серенады Марти и Сому, а сам, глядишь, не мелькнет ли искра, и в свете этих искр пробуешь увидеть новую мысль, новые края. Тед укурился в хлам. «Я и я, Тед», — выговорил Тед наконец. «Уважай себя», — Верг улыбнулся. Вергилий с Тедом сидели на скамейке, скручивали, дули, ели куриный джерк, читали и уважали себя. Безупречный летний вечер.